«Друзья, соратники, уделите мне минуту внимания. Хочу исполнить вам свою новую песню. Я написал ее буквально вчера, и если она придется вам по душе, то благодаря щедрости мистера Стоуна я отправлюсь записывать ее на нью-йоркскую студию Ибби-стрит». Сильный голос Элвиса вырвал Гая из сладких объятий Морфея. Встав с кровати, бывший космонавт подошел к открытому в его спальне окну и выглянул на улицу. На улице уже стемнело. На лужайке перед домом собрались практически все гости коттеджа, за исключением лишь хозяина дома. Рассевшись на пластиковых стульях, они образовали полукруг, в центре которого вещал Элвис. Музыкант включил миниатюрный усилитель на гитаре и ударил по струнам. Несколько бешеных аккордов незаметно перешли в мелодичный перебор, и красивый сильный голос Маккормика поглотил все вокруг. «Непостоянно над землею свет, не все, что видишь, можно описать, не на любой вопрос найти ответ, не обо всем, что чувствуешь, сказать». Никто не может знать наверняка, что прячет светлый день и ночь глухая, куда впадает времени река и чья душа войдет в ворота рая. Слушатели покачивались в такт мелодии, а Лара даже поднялась со своего места и стала танцевать, медленно кружась вокруг поющего Элвиса. «Не каждый праздник радость принесет, не всякая улыбка от души, не каждый до конца пути дойдет, не каждый и на помощь поспешит. Не вечно сталь остра, рука тверда, не каждый, пожимавший руку, друг. Звезда умрет, она не навсегда, не найдено лекарство от разлук». Когда стихли последние звуки мелодии, собравшиеся на лужайке зааплодировали. «Браво! Элвис, вы гений! Не зря ваши родители назвали вас в честь первого музыкального короля! Маккормик, обязательно пришлите мне запись прямо из студии!» Гай с недоумением смотрел на происходящее за окном и думал о том, как же его музыкальные вкусы отличаются от того, что нравится нынешнему поколению землян. Лично ему эта песня показалась слишком минорной, из тех мелодий, что можно слушать лишь исключительно в том случае, когда всерьез подумываешь о самоубийстве. «Ты безнадежно устарел, приятель», — сказал Гай своему отражению в зеркале и отправился в ванную приводить себя в порядок. Пока Мэтьюс принимал водные процедуры, а Элвис готовился к отъезду в Нью-Йорк, оставшиеся гости коттеджа собрались в оранжерее и обсуждали дальнейшие планы. «Слушай, все мои знакомые уже собрали подписи, да? Через пару дней я отправлюсь в сам Вашингтон. Мне Стоун обещал. Там большой начальник со мной ситричаться будет». Тадеуш разливал по чашкам ароматный чай, который ему передали члены новообразованного союза «Америка для каждого», возглавлял который, естественно, Валиновский. «Я как скажу, чито мы все состоим в церковь Новой Мессии, он всем моим людям трудовой виза даст, да?» Все-таки это прекрасно, что благодаря только одному упоминанию имени Мессии можно делать такие добрые дела, — поддержал разговор мистер Скизи. С тех пор, как его чикен-рок получил официальный статус просвещенной кухни церкви нового мессии, от клиентов просто не было отбоя. За неделю мистер Скизи расширил сеть ресторанов более чем в 5 раз. И это было только начало. Бохинен молча потягивал свой чай. В отличие от собеседников, он довольствовался малым и не имел столь грандиозных планов. Став первым проповедником нового мессии, он заполучил море женщин. «Прощайте, милые старушки. Теперь его окружали молодые и подтянутые тела вожделеющих его красавиц. Лара, которой все эти разговоры были до ужаса неприятны, даже не прикоснувшись к своей чашке чая, отправилась в свою комнату. «Как это все гадко!» – думала девушка, поднимаясь по лестнице на второй этаж. «Они лишь используют Гая и истерику вокруг него. Оуэн, используя свои связи, такие как Гарри, Кевин и ему подобные, лишь разжигает пламя истерии все больше и больше. И никто из них не задумывается над тем, что Гай – это просто человек». Погруженная в свои мысли Лара застыла напротив комнаты Гая. В какой-то момент она захотела войти и поговорить с Мэтьюсом о том, что его имя продолжают цинично использовать для получения наживы и власти. Но она не смогла преодолеть свою робость перед этим человеком. Тяжело вздохнув, Лара прошла мимо.